Глава 22. 6 декабря. Пятница. День рождения Макса. Он появится только вечером, так как вчера у него была выездная игра. И я готовлю ему сюрприз. Праздничную вечеринку, которая должна стать одним из подарков. Он давно не видел друзей, и ему наверняка будет приятно обсудить с ними свои успехи. Приглашены несколько ребят. Старые хоккейные товарищи Мира, Арина, Кирилл. Я написала Тимуру, но он не ответил, так что я не знаю, приедет ли. После его признания и нашего похода на хоккей я игнорировала его сообщение. Вскоре он и сам перестал проявлять инициативу. Про наши отношения с Максом не знает никто. Мира только предполагает, но я больше ей ничего не говорила после нашей встречи, хотя она звонила и спрашивала. Подозреваю, что она обо всем догадалась, но, что было абсолютно ей не свойственно, хранила молчание. Арине даже в голову не приходило спрашивать про Макса. Когда она вырывалась из своего геймерского мира в реальный, то интересовалась только моими отношениями с Тимуром, да и то вскользь. Мне кажется, после ее неудачной попытки встречаться с Никитой, виртуальный мир стал для нее более привлекательным и безопасным. В университет я сегодня не пошла, решив посвятить весь день подготовке к вечеринке. Съездила в магазин, сделала уборку, подобрала плейлист. Долго думала, стоит ли покупать свечи и торт. Купила. От подвесной надписи «С днем рождения» отказалась. Для вечеринки я выбрала короткое платье на тонких лямках, полностью расшитое золотыми пайетками, завязала волосы в высокий хвост и сделала макияж чуть ярче, чем обычно. Интересно, понравится ли Максу? Он должен приехать сразу из аэропорта. Я взглянула на часы. Уже скоро. Мне так не терпелось его увидеть, почувствовать запах цитрусов и кожи, ощутить под своими пальцами рельеф его тела, прижаться губами к его губам и утонуть в уютных объятиях. Еще меньше полугода назад я стояла перед этим зеркалом и мечтала о Тимуре. А теперь? Теперь все мое внутреннее пространство занял Макс. Словно врос в меня, будто мы соединены невидимыми нитями. Как так вышло? Я знаю, что тоже не безразлично ему, хотя он мало говорит о чувствах, сопротивляется им и отказывается признавать. Мне кажется, его постоянно гложет чувство вины. И перед Тимуром, и тем более перед Робертом. Я пытаюсь убедить его, что мы взрослые люди и не должны оглядываться на других. Но он не может. Дружба есть дружба. «Ты настолько круто выглядишь, что на тебя противно смотреть», — с порога заявила Мира. «Хорошо, что некоторые вещи не меняются». «Миша, ты просто красавица!» Арина восхищенно меня разглядывала. «Не думала, что ты так нарядишься для своего тюремщика». «Да я...» Я закашлялась, не зная, как выкрутиться. «Проходите в гостиную». В зеркале поймала хитрый взгляд Миры. А вот она выглядела плохо. Осунулась, под глазами темные круги, черты лица заострились. «Что-то случилось?» — шепнула я. Она мотнула головой и улыбнулась. «Пока не захочет, никогда в жизни ничего не скажет». «Арина, ты на коктейлях сегодня?» — спросила я и рассмеялась, вспомнив прощальную вечеринку Роберта и как нам было весело от ее фирменных коктейлей. Она хищно улыбнулась. «Как пожелаете. Могу и имениннику что-нибудь эдакое смешать, если он прежде не убьет меня взглядом». «Не должен». Мы рассмеялись, и я пошла открывать дверь. Пришли ребята и принесли на своей коже и одежде декабрьский мороз. Отвратная музыка гремела на всю квартиру. Толку-то, что я полдня составляла плейлист. Хоккеисты мигом подключили к колонке свои смартфоны. Пришло столько народу, что я не успевала приносить и убирать бутылки, наполнять миски чипсами и закусками. А на что я рассчитывала? Они ходили к нам постоянно, даже когда родители были живы, всегда развлекались на полную катушку и слушали дерьмовую музыку. Отсутствие Роберта, как показал сегодняшний вечер, ничего не изменило. Меня они продолжали воспринимать как удобную младшую сестру их друга. Я болтала с Ариной, когда услышала знакомый низкий раскатистый голос. Тимур. Вот сейчас будет неловко. Он разговаривал с парнями на кухне, а я уговаривала себя встретиться с ним лицом к лицу. «Миша», — произнес он, — «рад тебя видеть». Я обернулась. Тимур выглядел безупречно, как с картинки. Копна светлых, хорошо подстриженных волос, зеленые глаза в обрамлении черных ресниц, клетчатая рубашка, накинутая поверх белой футболки, и джинсы. Прислушалась к себе. Ничего. Уже в который раз я проверяю, боясь ошибиться. Может быть, с Максом у меня стокгольмский синдром, и я на самом деле продолжаю любить Тимура? Но вроде бы нет. «Тимур?» Мы замерли друг напротив друга, пытаясь мысленно выстроить стратегию поведения. «Я...» — начал было Тимур, но в этот момент ему на плечо упала рука. «Тим, 100 лет тебя не видел, как ты?» Андрей навис, загораживая Тимура от меня. За полгода манерам не научился, но мне его вмешательство было только на руку. Наша с Тимуром беседа ничем хорошим закончиться не могла. «Я не поняла», — быстро зашептала Арина мне в ухо. «Что у вас с Тимуром? Ты позеленела, когда он к тебе подошел. Я даже не подумала, что он захочет выяснить отношения, когда собирала эту вечеринку. Нужно выкручиваться. Не знаю, может, неважно себя почувствовала. Все в порядке, не переживай». Я подхватила один из коктейлей, которые уже смешала Арина. «Сейчас вернусь». «Нужно выйти куда-нибудь, хоть на площадку, и подышать». Краем глаза я заметила одинокую фигуру Миры, стоящую у окна. Я дернула входную дверь и выскочила на прохладную лестничную клетку. Присела на ступеньки. Голова гудела от музыки, от Тимура. Нужно найти силы, чтобы поговорить с ним, объяснить ему, что я заинтересована в... Двери лифта открылись, и появился Макс. Его волосы блестели от снежинок, щеки раскраснелись от мороза, куртка, как всегда, расстегнута, серые глаза темные, словно холодный океан. «Миша, что ты здесь делаешь и почему ты так одета?» Он удивленно смотрел на мое платье. «С днем рождения!» — прошептала я и быстро чмокнула его в щеку. «Дома вечеринка, куча народа пришла тебя поздравить!» Я указала на дверь. «Я так соскучился и хотел провести этот вечер только с тобой», — прошептал он мне в волосы, пока его руки скользили по моей открытой спине. К знакомому запаху цитрусов прибавилась морозная свежесть. Я могла бы простоять вот так, обнявшись с ним, целую вечность. Неважно где — на лестничной клетке, на самой высокой скале или на необитаемом острове. Как же я его люблю. Пойдем. Я через силу оторвала себя от него. Сейчас меня будут разыскивать. «Пойдем», — вздохнул он. На вечеринке за те 20 минут, что меня не было, стало куда жарче. Арина танцевала с Денисом, Никита поглядывал на них с другого конца комнаты. Наверное, жалел, что не проявил инициативы несколько месяцев назад. Миры нигде не было видно. Не удивлюсь, если она сидит под столом и гуглит, как выкинуть очередной номер. «Макс!» — Андрей бросился на него, чуть не сбив. «С днем рождения, дружище! Как дела?» К нему присоединился Костик, и, не обращая на меня внимания, они оттеснили младшую сестру Роберта к стене, а Макса, приобняв, повели в гостиную. Через секунду я услышала радостный вопль Тимура. «Лучше мне пока там не появляться». В дверь опять позвонили. На пороге стоял Кирилл. «Привет, красавица!» — промурлыкал он, ничуть не изменяя себе. «Проходи», — рассмеялась я. «Ты прямо с самолета? Вы с Максом друг за другом?» Он кивнул. «Не хотел говорить ему про вечеринку. Пришлось поболтаться немного в магазине. Зато купил закуски». «Отлично», — я забрала сумку. «Основное веселье там», — подбородком указала на комнату, где грохотала музыка. Он подмигнул мне. «Классное платье. Надеюсь, ты надела его для меня?» «Вот нахал». «Не надейся», — рассмеялась я. «Неужели для него?» Он сделал большие глаза. «Для себя, понятно. Вам, парням, все время кажется, что мы одеваемся для вас, а мы это делаем для себя». «Неужели?» — он поиграл бровями и провел рукой по моей щеке. «Ли!» — Макс расслабленно стоял, опершись плечом на стену. «И ты здесь?» Кирилл не торопился убирать руку и не сводил с меня глаз. «Без танца я сегодня не уйду», — прошептал он и повернулся к Максу. «Пришел на твою вечеринку. Миша пригласила меня». По лицу Макса невозможно было ничего прочитать. Только глаза блестели, как мокрые камни. «Отлично», — Макс протянул к нему руку. «Пошли, познакомлю с ребятами». «Ух ты», — подумала я. «Что, черт возьми, происходит?» Я расставила бутылки в холодильнике и отправилась в гостиную. Мира нашлась на танцполе, где выделывала коленца под басту. Как еще описать ее движение, я не знала. С ней явно что-то не так. Макс болтал с Никитой и Кириллом. Арина говорила по телефону на балконе. Я оглядывалась, решая, нужно ли убрать мусор или освежить тарелки, как услышала голос Тимура рядом. «Миш, давай поговорим». Я вздрогнула. «Нет, нет и нет». «Тим», — пролепетала я. «О чем? Господи, ну что за идиотство?» «О нас?» Он смотрел на меня открыто, как делал это всегда, и улыбался своей доброй улыбкой. «Не знаю». Я огляделась и заметила, что Макс не сводит с нас глаз. «Кажется, сейчас не лучшее время». «Ты игнорируешь меня после того поцелуя», — спокойно произнес он. «Что-то явно не так». «Ну...» Я готова была провалиться сквозь землю. «Мне кажется, у нас ничего не выйдет, понимаешь? Я осознала, что моя детская влюбленность прошла». Во рту было сухо. Каждое сказанное слово скребло горло, как мелкие острые камни. «Понимаю». Голос Тимура немного изменился, но больше ничего. «Хорошо, что сказала». И он вышел из комнаты. Глаза Макса прожгли во мне две дырки. «Мира», — позвала я подругу, — «иди сюда. Мне кажется, тебе нужно посидеть». Но та только отмахнулась. Я вздохнула и поняла, что мне срочно нужно уйти из этой забитой людьми комнаты. В спальне, слава богу, никого не было. Обычно к этому часу здесь можно найти целующиеся парочки. Я села в кресло и подобрала ноги. От разговора с Тимуром осталось неприятное чувство, будто я сделала ему больно, а ведь он столько раз был рядом. Черт, я опять запуталась. В комнату скользнул Макс, плотно закрыв за собой дверь. «Иди сюда», — сказал он. «Не могу столько времени не обнимать тебя». Я вскочила и бросилась к нему в объятия. «Хватит меня дразнить, Миш», — строгим голосом зашептал он мне на ухо. «То с Ли кокетничаешь, то с Тимом. Ты же не хочешь, чтобы я взорвался на собственном празднике?» Я улыбнулась. «Я ни с кем не кокетничаю. И вот, это тебе». Я протянула ему маленький конвертик. «Что это?» Любопытство зажглось в глазах Макса. «Я видела, как ты рассматриваешь книгу с гитарами в магазине, и подумала, может, ты захочешь попробовать брать уроки? Это сертификат на несколько частных уроков». Макс замолчал, уставившись на голубой конверт. Его шея и щеки стали красными. «Макс», — позвала я его. «Спасибо», — прошептал он, и мне показалось, что его голос дрогнул. «У меня для тебя есть еще один подарок, который я покажу тебе, когда мы останемся вдвоем», — промурлыкала я. «Но при одном условии». Губы Макса коснулись моего виска, а руки скользили по обнаженным плечам. «Что же это за условия?» «Расскажи мне, как ты выслеживал меня?» Макс отодвинул меня, удерживая за плечи и заглянув в глаза, и расхохотался. «Я все ждал, когда ты спросишь. Ты долго терпела». «Не рассказывать же ему, что после нашего первого поцелуя я потеряла голову и не думала ни о чем, кроме него. Мы прекратили наши 10-часовые звонки, когда он переехал в нашу с Робертом квартиру. Сначала я побаивалась спрашивать, а потом и вовсе забыла. А сегодня вспомнила и решила узнать во что бы то ни стало. «Колись давай», — пригрозила я ему, «а то подарка тебе не видать, как размера XS». «Зачем мне размер XS?» — удивился Макс. «Да это неважно. Говори сейчас же». Это была идея Роба. Он купил 3 трекера, которые устанавливают на машины на случай угона, и разложил по твоим 3 рюкзакам. «Что?» «Ну да. Он сказал, что ты носишь с собой столько барахла, что не заметишь еще одной маленькой штучки». «Я самый натуральный форменный балбес. И почему мне такое в голову не пришло? Роберту бы терпения и способностей не хватило, чтобы незаметно провернуть это с телефоном, а подсунуть маячки — это пожалуйста. Я и в самом деле не заметила». «Кошмар», — выдавила я из себя. Макс расхохотался, обнял меня за талию и прошептал. «Твое потрясающее платье наводит меня на мысль. А можно ли получить часть подарка уже сейчас?» «Надо подумать». Договорить я не успела, потому что Макс уже прижался к моим губам, и я почувствовала его вкус у себя во рту. Он притянул меня еще ближе, а я вцепилась в его плечи. Он застонал, а у меня внутри распустился белый цветок. «Что это за хрень?» — послышался рев, и кто-то включил свет в комнате. Я успела заметить, как побледнел Макс, прежде чем мы отпрыгнули друг от друга. Рядом с разъяренным Робертом стоял злой как черт Тимур.